Глупец, не видишь эти сферы? Каждый из нас сильнее тебя как минимум в 12 раз. Ты точно сталкивался раньше с надзирателями? Ох, это удивление. Похоже, не знаешь о нашей тайне. Тогда от кого услышал имя моей расы? Отвечая, ничтожество. Самодовольная речь откликнулась среди спутников Рогни полным недоумением. Хотя нет, не это послужило причиной удивления. Самый слабый из их компании с легкостью размазал бы зеленокожих, но почему-то сильнейший выглядел как громом пораженный, даже испуганный. А затем произошло нечто еще более абсурдное. Невидимый кулак из ментальной энергии снес короля бойни, и тот упал. Не просто упал, а прокатившись несколько метров, выхаркал кровь. В глубочайшем ошеломлении священные звери и Солис не заметили искривления воздуха неподалеку. Сотни духов хлынули из-под маскировочного поля, созданного стеклянными кристаллами. Не готовые к неожиданному нападению Калурт сосредоточились на защите, а в это время группа из 5 молодых девушек, светловолосого мужчины, элегантной женщины и юноши оказалась возле спутников Рогни. Появившийся в воздухе голубой портал уже никого не удивил, и после кивка с трудом поднявшегося Рогни, шестеро иномерцев запрыгнули внутрь. После некоторой заминки, за время которой королю бойни пришлось силой подвить невосприимчивость к пространственной энергии, вместе со спасителями сбежал и он. Портал захлопнулся до того, как зеленокожие истребили всех духов. Они с ненавистью воззрились на пустое место, где раньше валялась практически пойманная жертва высшего класса. Опять эти прыгуны. Когда найдем их, оставьте пытки мастера пространства мне, уж я позабочусь о том, чтобы насекомое залилось кровавыми слезами. Тем временем спасатели и спасенные появились посреди улицы, обе стороны которой занимали ветхие деревянные дома, которые, на первый взгляд, казались заброшенными, но из окон начали выглядывать люди. Все больше и больше, взгляды настороженные, местами любопытствующие, но все без исключения словно потухшие. «Идиот, чем ты думал, нарываясь на этих монстров?» Шатенка вздрогнула при виде крови на лице Рогни, а затем осторожно обняла его. Следом присоединились еще 4 девушки, все они выглядели до нельзя счастливыми, что не сказать о Демине, гневно пыхтящей в сторонке. Ну и что это было? Мозги растерял в другом мире. Блондин с длинными ухоженными волосами не без удовольствия протиснулся сквозь лес рукой мягких грудей, чтобы похлопать бывшего ученика по плечу. Не успел Рогни ответить Маису, как решил влезть Солис. Действительно, что это было? Поведение товарища совершенно не укладывалось в концепцию типичной Варда, да за один косой взгляд со стороны зеленокожих Рогни не мог не утопить менталистов в их собственной моче. «Уберите руки!» Эстафета бестактности продолжилась, Демина также не собиралась слушать никого, врываясь в диалог. Но не без причины, вульгарные девушки, со схожими чертами лица не удовлетворились одними объятиями, облепив ее возлюбленного со всех сторон. Две самые ушлые повисли на мускулистых руках, прижимаясь к ним мягкими бугорками. «Так ты разговариваешь со своими спасителями, ХМПФ грубиянка». Вивин смерила Демину взглядом, полным недовольства, но напоролась на волну кровавой энергии. «Я сказала, уберите свои поганые руки от моего мужчины». Мастер 4-го порядка мог прикончить практиков 2-го одним лишь присутствием, поэтому Рогни пришлось нейтрализовать энергию принцессы Куниц собственной. «Хватит ссориться, Демина, эти девушки, мои подруги, я с ними не спал, даже не целовался, нет повода для ревности. Думаю, стоит объясниться, но прежде, как вы меня узнали, внешне я лишь отдаленно напоминаю себя прежнего». Ошеломленные силой незнакомки и Рогни, сестры молчали, пока Эллин не поправила очки, слегка кашлянув, чтобы привлечь внимание. «Ментальный контракт». Скромная, стеснительная и самая умная из сестер высказалась кратко, но вполне исчерпывающе. Когда-то король бойни заключил контракт с девушками на возвращение золотых монет за обучение в залах Иссы, и после этого не занимался чисткой ментальной ауры. Опасное упущение. Что ж, моя очередь. Вытерев с губ кровь, переставшую течь из прокушенной щеки, Рогни перевел взгляд на священных зверей Солиса. По первоначальному плану я хотел захватить Калурт и выпотрошить с помощью сестер Алесфил, но кое-что не давало покоя. А вдруг у них не оказалось бы образца ауры мира? Переписать личность мастера разума практически невозможно, заставить сотрудничать против воли тоже, и сколько бы пришлось ждать новую партию зеленокожих, вообще, появилась ли бы она. Один из трехглазых заявил, что я недостаточно хорош для жертвы жрецов, поэтому пришлось показать соответствующий уровень сил для изменения их мнения. Глаза Селиса округлились. Притворился, чтобы они доставили тебя к себе домой и отдали жрецам. Да там же огромное количество враждебных мастеров с поддержкой бесплотных у Олиса и, возможно, кого-то из высших миров. Чертов идиот, я с тобой. Примечание автора. Бесплотные у Олис, мастера мира четвертого порядка Сингнис, исследователи, обнаружившие метод создания искусственных колодцев. Из воспоминаний, предоставленных сестрами Олесфил, Калурт, как и несколько других рас, являются ставленниками у Олис, собирающими урожай с низших миров. Глава 177. Ты ведь, отрадно слышать, что ты рвешься в бой, но сам хоть понимаешь, о чем говоришь. Сражаться придется не с обычными мастерами, а с повелителями разума. Варда за время вражды с Алистрой едва не исчезли, хотя они порядком слабее нас в бою. Да, мир Калурт принадлежит шестому порядку, но сколько там мастеров ментальной энергии? Тысячи, миллионы? Умножь эту неизвестность в несколько раз с учетом искусственных колодцев, и не забывая о протекторате бесплотных у Олис из мира Сингнис. Вряд ли они оставили сборщиков без защиты. Все еще намереваешься сунуться туда? Единственная причина, почему я вообще решился отправиться к зеленокожим, мой ментальный источник, в последнее время от него мало толку как от успокоительного, но захватить мысли он не позволит. Вмешательство в разум менталистов любого направления, включая путь телекинеза, нонсенс, если только речь не идет о мастерах более высокого порядка. Постаравшись развернуто изложить Селису причины его несостоятельности как экспедитора в мир зеленокожих, Рогни уныло взглянул на вспыхнувшую негодованием Демину. «Никуда я тебя не отпущу, даже с защитой разума и твоей силой, что можно сделать против армии мастеров? Почему все твои идеи так или иначе связаны с риском для жизни?» Речь постепенно перерастала в истерику. «Мое племя известно на просторах высших миров как Короли Бойни, это прозвище Варда получили потому, что каждый из нас способен в одиночку сражаться с армиями. В крови, посреди костей, мы остаемся последними, кто возвышается над павшими врагами, словно короли пред склонившимися подданными, и я не собираюсь изменять репутации предков. Нынешние враги далеко не бледные короли, мусор с захолустной планетки, меня одного более чем достаточно на всех зеленокожих и их покровителей». Рогни потянулся к готовой разрыдаться Демине, но вдруг остановился. Горестно усмехнувшись, он сжал пальцы в кулак и опустил руку. Неожиданно наследница куниц подалась вперед, заключая короля бойни в крепкие объятия. Длинной рук едва хватало, чтобы полностью обхватить мускулистый торс, но даже так, попытайся кто отодрать ее силой, не смог бы. «Не отдаляйся от меня, не надо». Воспоминания о тени, поедающей сердце девушки, вспышкой боли ударили по сознанию. Даже без воспитания Варда он не мог продолжать считать себя мужчиной, достойным подобного отношения. «Как быстро ты меняешь мнение!» Всего полминуты назад доказывал, что мир зеленокожих – непозволительно опасное место, а теперь – простой мусор с захолустной планетки. Селис нарушил идиллию, вперев недовольный взгляд в товарища. Сравнил, конечно, задницу с топором. Для меня, что не пекло, то уютная атмосфера, а на тебя дунь лишний раз, переломишься. Казалось, аура бытия наградила Рогни способностью говорить вещи, идеально подходящие для разрушения романтической атмосферы. Разумеется, он не замечал за собой подобного, зато реакцию буйной головешки предвосхитил. Сковав конечности Селиса кристаллическими оковами, король бойни направил ментальный посыл. «Ты нужен здесь, на кого я оставлю защиту невестки и Демины, если не на воина Козигорат. Обещаю, в следующий раз, когда полезу в задницу, обязательно прихвачу с собой, сейчас действительно неподходящий случай». Еще пару секунд горящая головешка бил молниями из глаз, затем вдруг успокоился, что совершенно нетипично для Баргум, хранящих обиду бережнее цветка невинности. Впрочем, оправдание короля бойни перед товарищем также, нечто из ряда вон. «Как собираешься сдаваться зеленокожим?» На самодовольном лице Рогни взыграла улыбка, а взгляд приобрел недобрый прищур. «Ничего особенного, поступим следующим образом, Демина. Ну, сколько можно бегать?» Обрисовав товарищем не самый изощренный, но вполне рабочий план недоумок с холмов, как его называл кровавый мечник, и ныне воспринимала наследница куниц, принялся общаться со всеми. Не так, со всеми. С бывшим учителем из какой-то странной организации под названием «Зала стеклянного призрака», с владычицей душ шестого порядка, застрявшей на планете седьмого, с назойливыми девицами, в жилах которых текла одна кровь, по всей видимости похабная. А как иначе объяснить случайные прикосновения к Рогне, смущающие сближения и намеки, даже не завуалированные под обычную речь? А ведь он дал понять, что я его женщина. Похотливые сучки, я вас всех. Что там всех, девушка додумать не успела, потому как выдался шанс выцепить Рогне, отдалившегося от сестер с примерской именной приставкой Олесфил. Однако возможность утекла сквозь пальцы, бесчувственный болван телепортировался к мастеру пространства, даже незнакомому с ним. Казалось, Рогне всеми силами избегает давно назревшего разговора, но наследница куниц не сдавалась и с упрямством гончей преследовала жертву. Когда, наконец, закончились те, с кем мог бы поговорить и намерец, девушка облегченно вздохнула, не тут-то было, недоумок с холмов исчез, правда, появился неподалеку, в полуразрушенном здании на втором этаже. Одна стена и часть крыши отсутствовали, открывая вид на ясное звездное небо с несколькими спутниками Фалинар, идеальное место для задушевной беседы. Набегался, появившаяся в кровавой вспышке Демина подошла к избраннику, свесившего ноги с края пола, где не хватало стены. Рогне не отреагировал. Найдись тут зеркало, сам бы откостерил отражение чувственным матом за подобное ребячество. Присев рядом, девушка обвила массивную руку своими, прижавшись головой к плечу. «Ты ведь любишь меня?» Глава 178. Погребальные холмы. Рогне на подобную прямолинейность лишь хмыкнул. Что за бредни? Желание обладать никак не связано с этим чувством. Хоть наследница куницы не восприняла сказанное всерьез, внутри что-то болезненно сжалось. Когда я очнулась после нападения Ленни, все, кто находился рядом, родители и члены клана, выглядели так, будто их пропустили через костедробилку. Пространство вокруг искажалось от ментальной мощи, а каменную площадь буквально переживала. Разрушение на месте, где стояли Ленни и его учитель, такое трудно забыть. «Я знаю, ты вышел из себя, иначе мои родители бы не пострадали. Почему не хочешь признать, что чувство ко мне не просто влечение? Какой смысл в беготне? Когда мы попали сюда, ты напал отца из-за того, что он подверг меня опасности. Скажи, что это, если не забота о любимой?» Слегка отстранившись от девушки, Рогне улыбнулся. «Разве переживать можно только из-за любви? Происшествие с Ленни для меня – удар по гордости. Пропустив атаку, я действительно вышел из себя. Ты-то тут при чем? Что касается нападения на Вилмара, ну, он просто не нравится мне, и причина как нельзя удачно подвернулась». Глаза девушки наполнили слезы, а губы подрагивали. «Даже если ты не можешь быть со мной, пока не убьешь Ленни, зачем так поступать? Зачем делать больно?» Рогне в полном недоумении воззрился на наследницу куниц. «Откуда ты?» Не успел вопрос полностью оформиться, как с тихими всхлипами девушка воплотила в руках кровавый клинок, чтобы без замаха нанести удар в собственное сердце. Король бойни среагировал молниеносно и перехватил лезвие голой ладонью, оно даже кожу не прорезало, однако Рогне выглядел перепуганным. С ума сошла. Раздавив кровавое лезвие, он схватился за хрупкие плечи и встряхнул. Однако Демина, вопреки здравому смыслу, радостно улыбалась сквозь слезы. «Вот видишь, беспокоишься за меня. Ни разу не видела, чтобы ты боялся, думала, нет вещей, способных напугать этого странного чужака. Оказывается, есть». Девушка медленно прижалась к Рогне, пока тот, словно обухом пришибленный, глупо пялился на глумливое личико. «Можешь говорить что угодно, но я тоже тебя люблю». Нежные губки, блуждающие по его собственным, вывели короля бойни из шокового состояния. Тем не менее, кристалл у Дитраксариума вспыхнул синим, а перед глазами встала картина из прошлого. Зарок, старейший, сильнейший и мудрейший Варда, привел младшего внука к погребальным холмам, являющимся мостом между реальностью и бессмертными холмами. Более 300 гигантских земляных гряд, растянувшихся на многие километры, хранили мощи предков великого племени. Десятки тысяч топоров, парящих в метре над зеленой травой, поросшие поверх погребенных воинов, перезвоном откликнулись на визит потомков. «Они приветствуют нас, они чувствуют, что мы достойны крови, бегущей в наших жилах, и оружия Варагар». Трехлетний мальчик важно кивнул, затем темно-синяя, практически черная энергия взвелась от него к небесам, а в руках появились парные топоры. Изящные, с острым лезвием, они сильно отличались от грубого оружия других Варда, но несли ту же разрушительную мощь. Два топора ударились друг от друга, порождая оглушительный звон, которому вторил металлический гул с погребальных холмов. Ты предстал перед предками раньше братьев, сыновья вождя приходят сюда в 10, а остальные потомки Варда не раньше 20, но это не дает поблажек. Как следующий хранитель знаний ты обязан блюсти заветы пуще кого бы то ни было. Произнеси их, как произносит каждый взрослый муж перед предками Варда, и прими ответственность. Вместо обухов изящным топорам служили острые металлические выступы, предназначающиеся для пробития доспехов ауры и высвобождения энергии узким потоком. Рагни скинул свободную черную рубаху с синими узорами, а затем эти самые выступы вогнал чуть ниже ключиц. Без тени сомнения он рванул оба топора по диагонали вниз, оставляя крестообразный разрез, тянущийся до низа живота. Кровь хлынула ручьем, но лицо юного короля бойни оставалось спокойным. Не позорить честь и достоинство Варда. Следующий разрез прошелся горизонтально по верхней части неоформленных грудных мышц. Чтить предков. Еще один разрез чуть ниже предыдущего. Презирать страх. Посвятить жизнь битвам. Сражаться за братьев и сестер Варда до последней капли сущности. Черепами врагов усеять могилы близких. Защищать свою женщину и потомков. Целых 30 минут Рагни перечислял заветы. За это время вся передняя часть тела превратилась в кровавое месиво, даже лицо сочилось кровью. Если бы не чудовищная живучесть Варда, не говоря о трехлетнем мальчике, даже взрослый отошел бы от подобного в мир иной. Зарок не поддерживал внука, хотя тот шатался из стороны в сторону, еле стоя на ногах. За нарушение каждого из заветов ждет наказание. За предательство, смерть, за страх перед битвой, разрушение колодца, за слабость, изгнание, за неспособность защитить женщину и потомков, проклятие одиночества, за непочтение предкам. Хоть лицо старого Варда ничего не выражало, он торопился, проглатывая гласные и недоговаривая некоторые слова. Стоило речи завершиться, как десятки тысяч топоров начали резонировать, порождая немыслимый гул, который постепенно сжимался, превращаясь в темно-синюю проекцию колодца Варагар. Огромная чаша, из перевернутой макушки девятирогого черного черепа поддерживалась тремя ножками, больше похожими на рукояти топоров, от нее во все стороны разносился металлический лязг и рев воинов. В какой-то момент колодец появился на дрогне, а затем опрокинулся, выливая содержимое на юного отрока. Темно-синий водопад энергии обрушился на трехлетнего мальчика, который и без того еле держался на ногах, однако скрипя зубами, он не позволял коленям коснуться земли. Дрожащие руки вскинули топоры вверх, а затем раздался яростный крик. Варда Улград, глава 179, клятва преступник. Гигантские проекции топоров, каждый из которых достигал 40 метров в длину, разрезали колодец под вскинутые в удивлении брови старика. Энергия из разрубленного источника хлынула в отрока, заживляя раны, питая тело и ауру. Когда темно-синие вспышки угасли, Рагни стоял абсолютно невредимый. Более того, сила трехлетнего мальчика возросла на целых 2 этапа, остановившись на пике стадии погибели 12. Зарок, на чьем лице всегда сохранялось суровое выражение, улыбнулся краешком губ, отчего шрамы на лице слегка исказились. Подойдя к Рагне, он присел на колено, но даже так практически в 3 раза превосходил мальчика в росте. Стойкость и сила истинного Варда, разве может старик желать для внука чего-то большего? Однажды ты станешь великим воителем. Звон оружия с погребальных холмов усилился, в нем четко отслеживалось одобрение. Преодоление 11 стадий возвышения, постижение неразрушимого Улград, и это к 3 годам, такими достижениями не могут похвастаться даже потомки миров второго порядка. У тебя душа, тело и разум воина, но мятежная воля. Столь явные признаки у ребенка означают лишь одно, все это – часть твоей сути, неприобретенные черты. Не скажу, что мятежность плоха для королей бойни, однако если это касается природы Варда, ты навредишь сам себе. Заветы племени возникли не на пустом месте, они – результат многовековых наблюдений за нашим естеством. Сильная родословная помимо достоинств несет недостатки, если идти против собственной природы, мастер может пострадать. Отказ от битв, предательство родных и другие запреты – яд для каждого Варда. Заветы помогут тебе дисциплинировать сердце, запечатли их и не нарушай, а мятежность направь в другое русло. Трехлетний мальчик с возмущенным видом начал убеждать. Деда, я никогда не нарушу заветы. Я, воин, сын вождя, будущий хранитель знания и внук сильнейшего Варда. Зарок снова позволил себе улыбнуться, растрепав волосы Рагне, поднял его и усадил на плечи. Идем, воин и будущий хранитель знаний, нужно многое изучить. Раз уж постиг неразрушимый Улгар, Время для освоения других навыков. В первую очередь будешь тренировать преследование эром. В отличие от остальных умений племени, его можно использовать без энергии варагар. Негоже истинному королю бойни полагаться только на мощь колодца. Поток воспоминаний прервался, перед взглядом предстало красивое лицо девушки, глаза которой отдавали легкими оттенками красного на черной радужке. Близкое настолько, что теплое дыхание щекотало нос, оно манило, заставляя Рогне испытывать ни с чем не сравнимую боль. «Обещаю, я найду Ленне, разорву чертову тень на лоскуты и брошу к ногам Демины, поэтому...» Рогне прикрыл глаза. «Не смотрите на меня как на клетвопреступника». Обращение короля бойни к кому-то неизвестному заставило Демину испуганно заозираться, однако никого поблизости не оказалось. «Ведь я больше не могу сдерживаться». В одно мгновение ничего не понимающая принцесса Куница казалась в объятиях, крепких, но осторожных. Король бойни обладал достаточной силой, чтобы самыми обычными прикосновениями травмировать, даже покалечить. «Отныне, ты моя женщина». Страстный поцелуй завершил непродолжительную речь, в которой содержалось столько всего, что Демину словно волной захлестнули чувства возлюбленного. В отчаянном порыве она прижалась к нему так, что расстояние, казалось, сошло на нет, будто его или ее заберут навеки. Парочка отдавала все эмоции, и если от наследницы куниц вокруг начал распространяться алый туман, то ментальная энергия Рогни скомкала двухэтажный дом, перетерев здание в труху. Жители Фалинары и намерцы сбежались на звуки разрушений. Потрясенные до глубины души наблюдатели смотрели, как Рогни и Демина целовались в воздухе, беззастенчиво распуская руки. Причем поползновения происходили с обеих сторон. Нежные ручки девушки создавали обманчивое впечатление, ведь когда ее ладони сжимали ягодицы Рогни, прочные на вид штаны обзаводились характерными дырками. «Что? Что вы?» Подоспевший Вилмар глотал ртом воздух, не в силах выдавить ничего, кроме нечленораздельного мычания, а Аделина, стоявшая рядом, отчаянно заливалась краской. Когда она собиралась остановить заигравшихся детишек, вокруг парочки воплотилась сфера из серого кристалла, 30 метров в диаметре она продавила землю под собой, примяв часть улицы. Пыхтящий Вилмар, вокруг которого вились кровавые жгуты, грозно двинулся к сфере, однако насмешливый голос Селиса отвлек от первоначальных намерений. «Не советую этого делать. Во-первых, все равно разрушить не сможешь, а во-вторых, тот, кто вмешивается в интимные дела воинов Казигарат, долго не живет». Аделина, обладающая куда более сдержанным нравом, чем у мужа, также вспылила. «Там, наша, дочь». На гневные возгласы владычицы куниц Селис пожал плечами. «Объясните это недоумку с холмов». И был таков. Оставшиеся вариться в котле возмущения повелители куниц могли только переглядываться. Они не испугались угроз кровавого мечника, однако разрушить уплотненную до 6 крат сферу, созданную мастером стадии нетленности 10, не смогли бы и совместными усилиями всего клана. Да будь он хоть 3-жды воин Казигарат, всю похоть выбью. Вот выйдет, и я его. Аделина успокаивающе погладила мужа по спине, сама при этом испытывая схожие ощущения, но то, как любимая дочь ластилась к чужаку. Да, такой родители видели ее впервые. Глава 180. Наслаждение. Как же ты хороша. Стоило сфере закрыться, внутренности осветились выпущенными из области Наззар эфирными сферами. 35 зеленых ночников развеяли полумрак, где Рогни сорвал с Демины одежду. Чувственная грудь, которая свободно помещалась в ладони, но то, ладонь прошедшего второе перерождение Варда, тонкая талия, плоский животик, чуть продолговатая впадина пупка. Только хороша, взгляд Рогни жадно исследовал соблазнительное тело, опускаясь все ниже, и что удивительно, она не препятствовала, напротив, алая энергия сотворила с одеждой короля бойни то же, что он с боевым платьем. В глазах Демины заиграли озорные огоньки, она положила руки на могучую грудь, ощущая жар и гулкий стук сердца. «Нет, ты прекрасна». Несмотря на красивые слова, рука Рогни обладала меньшей элегантностью, скользнув в ложбинку между ног девушки. Влажное тепло, возбуждение накатило волной, король бойни почувствовал, как к гордости Варда приливает кровь, и он встает, упираясь в бедро принцессы куниц. Раскрасневшаяся Демина издала легкий стон, когда пальцы начали ласкать ее. Спустя несколько секунд, Рогни повалил девушку на спину, создав из ментальной энергии прозрачную платформу, достаточно мягкую, чтобы сравниться с кроватью. Это, ведомый похотью, Рогни навис над Деминой, однако когда он собирался приступить к основной части, против которой тяжело дышащая девушка явно не возражала, возник легкий конфуз. Принцесса Куниц, едва достающая до груди Рогне, физически не могла принять то, чем любой мужчина мог бы гордиться. Если до второго перерождения Рогне вообще не озадачивался мыслями о деталях интимной близости, то сейчас он порядком перепугался. «Дурак, я принадлежу расе священных зверей». Странно то, что на, казалось бы, самой обычной фразе девушка засмущалась несравнимо сильнее, чем когда пальцы Рогне прильнули к ее сокровенному месту. Однако король Бой не чувствовал себя ни лучше, желание стукнуться головой о края сферы удалось проигнорировать лишь благодаря дурманящему аромату Демина и ее глазам, в которых плескалось желание. Физиология священных зверей отличается от человеческой, но все ли будет в порядке? Отбросив сомнения, Рогне осторожно начал вставлять, погружаясь в разгоряченное лоно, сочащееся любовными соками. С внутренней стороны половых губ просочились капельки крови, а на лице Демины отразились следы боли, что породило испуг. Однако, быстро взяв лицо возлюбленного в ладони, она прошептала: «Не останавливайся». Трепещущий голос сорвал Рогне крышу, одним толчком он погрузил член на всю глубину, увидев, как животик Демины слегка вздулся, принимая форму гордости Варда. Слезы брызнули из глаз наследницы Куниц, однако животный азарт завладел королем бойни, не помог ни безымянный колодец, ни желание уберечь Демину от страданий. Простимулировав ауру девушки чистой энергией бытия, которая позволит взвинтить и без того немалую регенерацию повелительницы крови, Рогне впился в плотно сжатые губы поцелуем. Сгорбившись, чтобы соответствовать длине принцессы Куниц, он начал двигаться в бедняжке, которая и без того приходилась несладко. Совершенно не замечая того, насколько грубы подобные действия, король бойни отдался удовольствию, руки его держали плечи девушки, от толчков норовящей сползти выше, а губы поцелуями осыпали тоненькую шею. Да, в какой-то момент мычащая сквозь нос девушка застонала, и это был стон наслаждения, который становился все сильнее. Рогне распалился сильнее, он начал наращивать темп и силу толчков. Неизвестно, как удалось держаться на грани, когда сила, с которой он обращался с девушкой, не переходила в калечащую, но Демина получала лишь удовольствие. Изредка король бойни чрезмерно сжимал руки, или ударялся о внутреннюю часть бедер, из-за чего появлялись ссадины, которые практически мгновенно рассасывались благодаря метаболизму девушки. «Ах!» Выгнувшаяся дугой принцесса Куниц издала особенно громкий стон, ее лоно сжалось, а тело несколько раз вздрогнуло, прежде чем опасть на незримое ложе, однако Рогне проигнорировал это, продолжая наслаждаться Деминой. Но и та вошла во вкус, чуть удлинившиеся ноготки яростно сжимались на спине Рогне, скребя по бугоркам мышц, но, не оставляя следов. Кожа Варда оказалась слишком прочна, что, впрочем, не особо волновало девушку, глаза которой закатывались в экстазе. Когда Рогне освободил одну руку с плеча и начал ласкать грудь с торчащими алыми сосками, девушка неожиданно присоединилась к игре с чувственными холмиками. Извращенка. Чуть пришедший в себя Рогне беззлобно ухмыльнулся, продолжая нанизывать девушку так, что от каждого толчка ее попку приподнимала над невидимой кроватью. Вместо ответа Демина схватила Рогне за ладонь и начала покусывать пальцы. Ощущение игривости, смешанной с колоссальным удовольствием, породили небывалую волну удовольствия, которая заставила излиться в девушку. Семя наполнило лоно принцессы Куниц, вскоре начав выплескиваться наружу, она вновь задрожала. «Милая, не вздумай отключаться». Безымянный колодец породил волну ментальной бодрости, от которой помутневшее сознание Демины вновь активизировалось. «Мы только закончили предварительные ласки». Ощущение наполненности девушки резко увеличилось, она почувствовала, как вены на члене вздулись, а сам он стал не в пример тверже, чем раньше. «Хорошо, милый». На лице девушки расплылась улыбка, лучащаяся счастьем и довольством, в следующую секунду губы округлились, а из горла вырвался стон от очередного толчка. Глава 181. Проблемы зятя. Пока Рогне и Демина наслаждались друг другом, за пределами сферы родители все сильнее волновались. Проходили часы, наступило утро, затем день, через целые сутки повелители Куниц предприняли попытку разрушить творение Рогне. Ни ехидные комментарии кровавого мечника, ни абсолютная безрезультатность атак не заставили Аделину и Вилмара остановиться. Целых двое суток они изощрялись, подбирая ключик к нерушимой защите, но даже близко не подобрались. Правда, и не понадобилось. Сфера сама распалась, явив миру Рогнездёминой в серых одеждах, переливающихся в звездном свете. Созданные из крошечных кристаллов, они не заменили нормальную ткань, однако выходить совершенно голыми – неудобство позначительнее легкого покалывания. В домене Гераса не оказалось нормальной одежды, продавались артефакторные доспехи и тому подобное, благо, никто не заставлял носить кристаллическое шматье постоянно. Ментальный посыл Маису с обещанием предоставить образец белого титаниума с сопротивлением к трем корневым видам ауры, и вот беловолосый гордец мчится добывать одежду. Ты. В короля бойни полетели кровавые жгуты, которые разорвал телекинез, а с самим лордом, появившимся позади во вспышке комрад, пришлось обойтись нежнее. Перехватив удар когтистых рук, опоясанных алыми всполохами, Рогней активировал печать Гнез. Когда в золотом дворце лорд застукал прелюдия, король бойни поместил в него ментального симбионта, основной источник энергии для развития мастеров Элистра. Сейчас эффект полуразумного навыка проявился как нельзя кстати, искаженное в ярости лицо перестало выражать эмоции, да и аура успокоилась. Если бы печать Гния сработала на мастерах разума, проблема с влиянием Голла решилась бы еще до появления. Демина взволнованно глядела на отца, из которого словно выкачали душу, настолько он стал апатичен. Что с ним? Страх в голосе девушки вызвал у Рогни странный отклик, поддавшись порыву. Он погладил принцессу Куниц по волосам, даря успокаивающие ощущения. Безверный фокус, с ним ничего не станется, а пока никто снова не накинулся на меня. «Давай поговорим с твоими родителями. Ты, моя женщина, они должны это принять и примут». С выводами Рогни поспешил. Злобные взгляды пускали не только родители Демины, но и сестры Олесфил, которые выглядели, будто соседская девчонка отобрала любимую игрушку. До самого утра Рогни вколачивал в лорда и владычицу Куниц, что становление Демины частью племени Варда – факт, не тема дебатов. Властная манера речи вкупе с нежеланием идти на уступки создавали ощущение, будто чужак зашел в дом, закинул их дочь на плечо, и со словами «Она моя» отправился творить непотребство. Подобное видение не ушло далеко от истины. Племя Варда получило славу королей бойни не в сражениях, где приходилось отбиваться от вторженцев в Казигарат. На просторах высших миров не наберется и пяти цивилизаций достаточно сумасшедших для похода на величайших воителей. Варды исследовали вселенную в поисках достойных противников, обкладывая данью могущественные расы, некоторые из них гуманоидные с достаточно красивыми представительницами женского пола. Для королей бойни подобный рассадник оказался, словно для козла огород, вот и сложилась традиция испокон веков, отбирать невест из других миров. Неиссякаемая родословная позволяла особо не заморачиваться по поводу партнерш, спустя тысячелетия, поколения, возвращенные на деяниях предков как на непреложной истине, воспринимала мир соответствующим образом. «Мы не отдадим тебе дочь». Варда, услышавший подобное, либо помер бы со смеху, либо умертвил наглеца, несущего ересь. Рогней обладал куда более гибким складом ума благодаря учениям Зарога, который воспитывал хранителя знаний, не тупого рубаку. Вот только если на фоне других королей бойни последний из них представал в выгодном свете, в целом картина напоминала сравнение стальной и деревянной дубин. Отличия есть, несомненно, но только рядом друг с другом, а не в резюмировании удара по чьей-то голове. Все же Рогни удалось убедить родителей в своей состоятельности как жениха. Обещание доставить останки Ленни в маринаде из дерьма 10 000 разных зверодемонов, конечно, вызвало легкий конфуз, но он сменился молчаливым одобрением. Окупленные по 25 000 арков за штуку кристаллизованные сущности зверобога Куниц кровавой охоты вовсе убрали негатив, вызванный последними событиями. Еще бы, возможность поглощать родственную энергию, которая обеспечит лучшее развитие и быстрейшие прорывы, на дороге не валяется, тем более в количестве 3 штук. Когда светило разлилось лучами по вершинам старых зданий, Рогни не без удовольствия пожал руку Вилмара, который теперь не мог вмешиваться в их сдеменные отношения. Принцесса Куниц полноправно стала частью племени Варда, но радость довольно быстро сменилась суетой. Вместе с сестрами Олесфил, Читой Куниц, Селисом и командой Эссы они отправились в Варенфил, бывшую столицу, где после разрушения Калурт не осталось никого живого. Пора на встречу с зеленокожими. Глава 182. Доставка. Рогни все чаще сталкивался с разрушенными строениями когда-то красивых городов. Приходило осознание, почему племя жило в шатрах. Даже не имея отношения к данному месту, ощущалось уныние при виде руин. Возможно, предки сталкивались с подобным и отказались от благ, чтобы сосредоточиться на действительно важных вещах. Хотя кого я обманываю, из варда строители как из компоста парфюм. Сподобиться можно, но результат тошнотворный. Стоя посреди каменных плит, еще месяц назад составлявших зал Иссы, Рагни размышлял о племени. После близости с Деминой, кристаллу Дитраксариума, точнее то, что он запечатывал, все чаще давало о себе знать. Нарушение завета грозило наказанием, но до того, как оно вступит в силу, король Бой не планировал отыскать Ленни. Тварь засела в ином измерении, где, судя по всему, обитают тени. Никогда не слышал ни о чем подобном, но вселенная огромна, удивляться не приходится. Без могущественных навыков там делать нечего. Колодец Варагар запечатан, а безымянный еще не достиг минимума, необходимого для боевых умений Элистра. Еще есть вариант с иммунитетом белого титаниума к тени, или тьме, или я даже не знаю, что это. В любом случае, придется перешагнуть через четвертый порядок, чтобы получить еще слот интеграции ауры. За размышлениями Рагни застали появившиеся из воздуха Калурт. Ну как из воздуха, четкое ощущение ментальных эманаций нивелировало мистицизм, оставив единственный ответ – Тирозар. Насекомое, ты действительно настолько невежественен, что не можешь скрыться от сонара, или подготовил ловушку. Презрительный тон трехглазово лучился беззаботностью, словно последнее предположение вообще его не касалось. Впрочем, Рагни не отставал. Мне нужно попасть в ваш мир, вот и жду доставщиков. Калурт выглядели ошарашенными, по крайней мере, так король Бой не трактовал выражения иномерцев. Зачем тебе в наш мир, из чего взял, что мы позволим насекомому попасть туда, пропустив оскорбление? Ведь иначе недоплан мог оказаться под угрозой срыва. Рагни подошел к впереди стоящему зеленокожему и похлопал по плечу. Мог бы, конечно, сказать, что выбора у вас особо нет, подохнуть или помочь. Мог бы сказать, что отправляюсь устраивать геноцид и тотальный грабеж. Так не поверите ведь. Вот вариант попредсказуемый. Вы показали, насколько сильны сферы. Хочу такие же, а взамен предоставлю информацию о той, кто рассказал о вас. Дрянь избавиться от меня решила, или использовала в качестве манекена для проверки силы иномерцев, так или иначе, убить ее я не смог. У суки оказались такие же сферы. Калурт смахнул руку с плеча, но атаковать не спешил, обмениваясь с товарищами мыслями. Определить, врет ли повелитель разума, могли только искуснейшие мастера телепатии, или чтецы лиц. Заключим ментальный контракт, вы мне путь до родного мира, где я уже сам сориентируюсь и добуду сферы. Свои же вы не отдадите, или, даже не мечтай, насекомые. Ответ последовал незамедлительно, потому Рагни оставалось лишь продолжить. Сильных почитают везде, если бы не сферы, прошлая встреча могла сложиться иначе. Цвет моей энергии насыщенней, значит потенциал выше. Вряд ли в вашем мире возникнут проблемы с принятием такого гения, как я. Возьму пару обетов, выполню несколько миссий и получу желаемое. Повторюсь, взамен на путь до вашего мира, расскажу, где скрывается эта сука. 10 зеленокожих молчали, но повелителям разума не требовались слова, уж тем более жесты, чтобы общаться. В какой-то момент один из колур двинулся вперед, явно с недобрыми намерениями, но впереди стоящий остановил товарища. Вы же не собираетесь нападать? Может, я и вырос в мире седьмого порядка, но прекрасно осознаю ваши пределы. Мой разум защищен от проникновения. В случае вторжения мозг превратится в фарш, заставить говорить по-другому тоже не сможете. Подавить боль – сущий пустяк, да и совершить самоубийство ничего не помешает. В итоге застрянете здесь еще надолго, пока не отыщите суку. Явились ведь расследовать исчезновение собратьев, попутно возвращая сферы, и ослу понятно, что за этим. Несмотря на наличие бесчисленных типов ауры, могущество которых порой не поддавалось осмыслению, мастера разума считались одними из самых проблемных противников. Именно ментальная энергия позволяла отбросить недостатки мышления. Страх, злость, сомнения, повелители разума, даже будучи детьми, спокойно могли рассуждать об убийстве близких или сведении счетов с жизнью. Калурт, как раса с врожденными способностями к ментальной энергии, не сомневались в серьезности услышанного. И пусть существовали способы расколоть ментальные орешки, все они относились к порождениям высших миров. Хорошо, червяк, из тебя может выйти толк. Заключим сделку, Илкла доставит тебя на Талакат, если передашь воспоминания об обладательнице сфер. Впереди стоящий Калурт принял роль переговорщика, Однако Рогни скривился, несмотря на то, что великий зеленокожий оказал милость жалкому насекомому. Передавать воспоминания, как только откроется поток разума, он станет уязвим, ограничимся словами, которые вы сможете проверить за несколько часов. Что касается хронологии действий, придется внести некоторые поправки. Сначала доставьте в ваш мир, пусть это сделает Илкла, хоть и не знаю, кто это, а уж ему я все подробно расскажу, договорились. Глава 183. Отпустила. Непродолжительное молчание, судя по всему, наполненное горячими дебатами, и вот Калурт протянул когтистую руку Рогне. Обычный жест содержал внушительный посыл энергии, как для мастера шестого порядка, однако король бойни не спешил отвечать. Еще один нюанс, ваши жрецы не принесут меня в жертву. Вот этого говорить явно не стоило. Сдерживающиеся перед насекомым зеленокожие высвободили мощь искусственных колодцев, из-за которой Рогне с мыслями. «Да, да, я знаю, что делать», — изобразил мучение. «Даже обзаведись Калурт геморроем от натуги, навредить Варда, прошедшему второе перерождение не смогли бы, но доигрывать нужно. Ну, тупые, жрецам не потребуется приносить меня в жертву, насколько я помню, роль мучителя играет ритуал, а источник наслаждения — женщина или мужчина, кому как больше нравится». Вряд ли зеленокожие снизойдут до насекомых в качестве половых партнеров, не понимаю, зачем в этой схеме вообще жрецы, не обходилось без них, может у Калурт более совершенный способ создания искусственных источников, не стоило вообще заикаться об этом, но менталисты обычно не представлены же поголовыми индивидами, и не учесть оговорки Калурт с нашей последней встречи я не мог, уж слишком подозрительно бы выглядело, находись я на месте зеленокожих, не смог бы игнорировать нездоровое стремление насекомого оказаться на алтаре, и не спасли бы оговорки о жажде силы. Неужели переиграл? Давление зеленокожих вскоре сошло на нет, а впереди стоящий снова протянул руку, на кончиках пальцев искрились потоки энергии, слегка отличающиеся от предыдущих. Для мастера разума не составило труда прочитать ауру, в которой содержался своеобразный контракт с обязательствами. Рогни облегченно улыбнулся, насколько позволяло положение насекомого, выбравшегося из-под 10 тяжеловесных тапок, и протянул руку в ответ. Искорка зеленого света проскочила, когда Калурт и король бойни соприкоснулись, контракт заключен. Не прошло и секунды, один из группы открыл коробочку, доставая две салатовые сферы. Искусственные источники находился на грани прорыва, стоило им получить немного энергии, как подле появились сгустки мириадов звезд. Используя эту энергию как маяк поиска Талакат. Из коробочки вынырнул сгусток ауры, который, если присмотреться, отдавал легкой зеленью. Безропотно исполнив требуемое, спустя несколько секунд Рогни стоял подле пурпурного портала, ведущего на планету шестого порядка. Вдруг энергия из безымянного колодца хлынула наружу, зажав всех десятерых в невидимые тиски, попытка сопротивления ни к чему не привела. Туловища и головы Калурт смяло до ничтожных сантиметров. Ноги с небольшими огрызками таза повалились вниз, а когда уплотненная до 6 крат телекинетическая энергия развеялась, комки сжатой плоти взорвались зеленой жидкостью. Кровь вместе с превращенными в труху осколками костей и крупицами внутренних органов сползла по заблаговременно установленному барьеру. Я все сделал правильно, а вдруг у них бы не оказалось образца ауры, лучше перестраховаться. Верно, разговаривая сам с собой, Рогни улыбнулся, но как-то натянуто. Убедившись в отсутствии отката от контракта, не нарушенного, ведь Калурт не сопроводил в мир Талакат, а только открыл проход, Рогни приступил к мародерству. Собрав эфирные сферы зеленокожих и элементы одежды, которые могли оказаться артефактами, как пространственная коробочка, король бойни бодро шагнул в сторону портала. Он даже мелодию начал насвистывать, вот только себя не обмануть. Перед внешней гранью воронки Рогни резко развернулся, в одном скачке оказавшись возле обрубка Калурт он со всей силы зарядил между ног. С грохотом несколько километров земли вырвало и распылило, что уж говорить об останках тел. Будучи мастером четвертого порядка, с физическим развитием на пике третьего, король бойни в низшем мире обладал чудовищной мощью. Ну и кто теперь насекомые, а? Еще один удар по воображаемым причиндалам Калурт превратил руины Варенфилла в гигантскую траншею. Только когда облака пыли заволокли все вокруг, Рогни облегченно вздохнул. Фух, отпустило. Вот теперь с действительно довольным лицом он вошел в портал, ничуть не пострадавший от физического воздействия. Как только пурпурная воронка схлопнулась, кружащий над городом ворон развеялся, а на стеклянном экране, где-то вдалеке погасло изображение. Собравшиеся вокруг разумные глупо пялились на стеклянную плоскость, и только после нескольких секунд начали приходить в себя. Странно, что недоумок с холмов так долго продержался. Я уж думал, переступил через пределы Варда, научился терпению и созиданию, но нет, все тот же тупой рубака. Селис почесал голову, а затем повернулся к Демине, на которую родители смотрели взглядом, обещавшим долгий и тяжелый разговор. Нет, ну положительные стороны в нем тоже есть. Засранец неплохо легается, сами видели. Повелители куниц явно не впечатлились списком достоинств. Впрочем, Рогни находился в другом мире, а потому не особо переживал по поводу чужого мнения. Глава 184. Клетки. Грозовые тучи окутывали бесконечную даль небес, порождая грохот и зеленые вспышки молний. Дождь лил проливной, однако опадая на слегка влажную землю, не оставлял следов. Иллюзия? Нет, больше похоже на проявление природного круговорота ауры. Вот только откуда в мире шестого порядка столько энергии? Подставив руку, Рогни попытался поймать капли, но те развеивались, стоило коснуться ладони. Сотканные из ментальных эманаций они питали безымянный колодец, который чувствовал себя на талакат, лучше, чем когда бы то ни было. Дальнейшим исследованием нового мира заняться не удалось, появившиеся из ниоткуда калурт, в количестве 5 штук, обрушили действительно мощный для мастеров шестого порядка телепатический удар. Ментальный колодец впитал атаку без остатка, но король бойни схватился за голову, словно ему невыносимо больно. Еще один попытался сбежать, насекомые милость с нашей стороны сделать их частью великой силы. Неблагодарные ничтожества. Подняв телекинезом Рогни, калурт перенеслись на край утеса, с которого вниз уходили 5 стальных тросов. Каждый из них полнился эллиптическими клетками из черного металла, равноудаленные друг от друга, они соскальзывали вниз, а затем останавливались, с периодичностью, которую установить не удалось, ведь паковали короля бойни в одну из таких всего пару секунд. Пока глаза изучали окружение, разумом король бойни находился далеко. Появление зеленокожих без вспышки энергии наводило на мысль, что весь мир для них, или, по крайней мере, область, окутанная дождем ауры, равнозначно покрытию Тиразар. Ведь мастера шестого порядка, не обладающие достаточным восприятием для обнаружения следов портала мириад звезд, не могли контролировать ауру настолько, чтобы та скрылась от короля бойни. «Эй, ты знаешь, куда нас транспортируют?» Клетки находились в 3 метрах друг от друга, поэтому кричать не понадобилось. Вот только сосед с кожаной бородой, похожий на колбаски цвета лица, оказался немногословным совсем. «Приятно познакомиться, я, спасательная лодка, и тебя, болтушка, хрен возьму на борт». Повернувшись в другой линии комфортабельной доставки, где также томились невольники, Рогни повторил вопрос, но решетки заскользили, причем на каждом из тросов. Правда, даже после остановки никто не захотел наладить контакт с разговорчивым пленником, в конце концов, он сдался, посвятив время изучению окружающей среды. Первое наблюдение. Решетки блокируют ментальную энергию, возможно, в этом причина неактивности пленников. Для повелителей разума, скованная энергия равнозначна скованному мышлению, на Варда же странный металл повлиять не смог. Что неудивительно, уплотненная до 6 крат энергия на несколько порядков превосходила пресловутый ограничитель. Второе наблюдение. Пленники принадлежат разным расам, значит, калурт собирают жатву не с одного и не с двух миров. Третье наблюдение. Тросов с решетками намного больше, чем показалось на первый взгляд, из-за эфирной мглы, застилающей обзор. Все, что находилось дальше 200 метров, различалось с трудом. И это для Варда, чье зрение могло дать фору любой хищной птице. Так вот, с помощью очищения белого титаниума и создания из него окуляра дальнозоркости, удалось разглядеть еще несколько утесов, с которых свисали точно такие же тросы с пленниками. Вообще, место, куда соскальзывали решетки, оказалось впадиной, окруженной вертикальными скалами, явно неестественного происхождения. И чем дальше погружался Рогни, тем сильнее ощущалась ментальная мощь. Похоже, я на правильном пути. Около 5 часов длилась поездка с периодическими простоями в недра неизвестности, но король бойни таки узрел место прибытия. Ставший до безобразия плотным туман энергии исчез, точнее, клетки прошли границу, под которой не осталось и следа ментальных эманаций, зато разумных оказалось в избытке. На расставленных вокруг металлической клетки с заключенными 12 гигантских каменных плитах, по 5-6 километров каждая, возлегали сотни совершенно голых существ. Оков не наблюдалось, однако попытки вырваться приводили к тому, что словно неведомой силой, пленники притягивались обратно к холодному камню. Ну как неведомый, доведенная до странного уровня уплотнения 2,5 крат, пространственная энергия крепко удерживала будущих жертв, и для чего? Каждому бедолаге, мужчине и женщине, досталось по паре, иллюзорной, сотканной из энергии, но все же паре, принявшейся ублажать столькими способами, что становилось завидно. Нужно как-нибудь с Деминой попробовать. Улыбнувшись возникшему в сознании образу девушки, Рогни перевел взгляд на чудную тварь, которой не нашлось поры. Похожая на свинью с человеческими ногами, она то появлялась, то исчезала. Эфирная форма жизни. Они же бесполые, и что теперь будете делать, зеленокожие? Повернув голову в сторону одетых в длинные платья, украшенные зелеными кристаллами, калурт, руководящих работой гигантских артефактов, Рогни едва заметно улыбнулся. Но вот один жрец сделал несколько пасов руками над сиреневой жидкостью, сохраняющей форму сферы, несмотря на соприкосновение с камнем, и над свином взвился сгусток энергии. Он начал плавно вливаться в мигающее тело пленника, затем послышался радостный поросячий визг, и намерец начал биться в экстазе. Как мне это развидеть? Занятый очисткой разума от всякой свинячей дряни, Рогни пропустил момент, когда его клетка оказалась на самом краю стального троса и раскрылась снизу, словно бутон цветка. Пока другие вываливались на каменные ложи, король бойни мягко приземлился, коснувшись носочками холодной поверхности. Попытка пространственной энергии сорвать одежду и прижать пленника провалилась. Аура бессильно скользила по телу и опадала вниз. Вот тебе и конспирация. Ладно, никто не видел мои искусственные колодцы. Глава 185. Эстионару. Ждать ответа Рогни не стал. Появившаяся 10-метровая сфера белого титаниума оказалась разбита вдребезги кулаком. Осколки, подхваченные телекинетической волной, импульсом от удара и контролем колодца 4 горнов на чудовищной скорости разлетелись по направлению Калурт. Около 200 зеленокожих, представленных жрецами и охраной, по совместительству занимающейся устранением останков жертв, взорвались кровавыми кляксами, а шрапнель продолжила путь, уничтожив часть пленников и вонзившись в скалу. Глубиной под сотни метров траншеи откликнулись отвратительным завыванием, приведшим выживших пленников в себя. Некоторые даже сподобились приподнять головы, чтобы узреть, как невидимая энергия оттаскивает бесплотную сущность от появившегося посреди крови и каменной крошки портала. Слышал о расе Уолис из мира Сингнис от деда, его характеристика. Крысы, сующие любопытные морды во все щели. Я отношусь к искателям терпимее, ваши исследования приносят пользу, упрощают жизнь и делают ее комфортной, но мудрейшим моего деда звали не за длинную бороду. Увидев, как ты сбегаешь, вынужден согласиться с ним. Крыса трусливая гадость без права на достойную смерть. Уплотненная до 6 крат аура разума не поддавалась натугам Уолис, выглядящего как полупрозрачный гуманоид, у которого вместо тела по эфирной оболочке блуждали зеленые импульсы. Нейроны, не иначе. Похвалив себя за знание словечек из терминологии искателей, Рогни создал под подошвой слой ментальной энергии, а затем впечатал полупрозрачную голову в камень. Выглядишь ты не очень, хотя не знаю, какой вид для Уолис потребный. В любом случае, где мои искусственные колодцы? Тварь молчала, Рогни усилил нажим, одновременно выдирая телекинезом скопление нейронов. И только после минуты немых пыток, он вдруг прозрел. Вот же ж, ты ведь говорить не умеешь, только мысли передавать. Хлопнув по лбу, Рогни создал в коконе ментальной энергии, удерживающей Уолис, небольшую брешь, о чем тут же пожалел. Юты сдерут плоть с костей, а затем найдут всех, кем ты дорожишь, и разговор у нас будет долгий. Улыбка короля бойни стала маниакальной, а левая ладонь повернулась к небу, чтобы проявить экран домена Гераса. Несколько секунд манипуляций, ввода текста, сортировки, и вот результат. Раскаяние Хесит, жидкость, разработанная мастерами мира Рахамат, для казни мастеров разума. Товар с тысячелетней историей ужаса станет отличным приобретением, и оплавит разум недругов, причиняя невыносимую боль. Другие инструменты пыток и жестокой казни вы можете посмотреть в каталоге. С уважением, представитель торговой палаты Хаптутаргаш. Стоимость 2000 арк. Невольно настроение Рогни поползло вверх. Хапту, раса, населяющая мир второго порядка Рахамат, славится необъяснимой тягой к пыткам и публичным казням, среди которых встречаются столь изощренные, что вдохновляют экзекуторов по всей вселенной. Пустынный Джар с родного Казигарат имели схожие интересы, и порой соревновались в том, кто больше живодер, они или подражатели второго порядка. Последние даже не знали о негласном соревновании, а вот жертвы Джар проникались. «Ну что, крысеныш, пора развлекаться». Стоило откупорить пробирку, черный дым повалил в пространство. «Знаешь, что это такое?» «Нет, тем лучше». Рогни пролил несколько капель на эфирное тело Уоллис, уже успевшего заблокировать чувство боли не помогло. Тварь завертелась, словно змея на открытом огне, эфирное тело шипело, оно плавилось. Одновременно с этим в нескольких метрах поодаль появился пурпурный портал, из которого вышло худое, двухметровое существо с треугольным лицом, черты которого назвать иначе как хищными не получалось. Склянка вывалилась из дрожащих рук короля бойни, который спустя мгновение прильнул к земле, вонзая руки сквозь Уоллис в холодный камень. Вардаром рывок откинул бесплотного вместе с несколькими метрами твердой породы, а Рогни, прорвавшего воздушную пленку собственным телом, выбросило на огромной скорости ко вторженцу. Никто бы не успел среагировать на месте последнего, однако, небрежный взмах тощей руки короля бойни сносит прочь. Правда, он тут же появился слева от иномерца с помощью Тиразар, способный располовинить гору. Клинки из белого титаниума разбились о невидимый барьер, а Рогни впечатала в камень телекинетическим прессом. Выкормыш Варда. Несмотря на умения мастера разума, которые применил король бойни, иномерец признал в нем выходца из племени величайших воинов. От Рогни, вынырнувшего из полукилометровой выбоины, оставленной атакой вторженца, разошлась волна ментальной энергии. Сучены Шестианару. Злейшие враги встретились взглядами, настолько чистой и незамутненной ярости Рогни не проявлял даже при встрече с бледными королями. Мастер мира Элистра воспользовался шансом и обрушил телепатическое давление, которое позволило бы захватить разум поддавшегося чувствам противника, вот только не сработает тварь. Глава 186. Пока жив, слитным движением преодолев пару метров, разделявших их, Рогни кулаком пробил защиту, отчего разошлась чудовищная ударная волна, всколыхнувшая горную гряду. Эстианару успел отклонить корпус, но проведенная следом подсечка выбила землю из-под ног, буквально снеся десятки метров каменной породы и раздробив нижние конечности. Взаимоподавление энергии не позволило Эстианару взлететь, уж тем более использовать Тиразар, и Рогни, догнавший отброшенного противника, обрушил сверху обе руки. С грохотом Эстианару влетел в многострадальную породу, даже там не найдя спасения. Нырнувший следом Рогни выставил колено, грозящее раздробить грудную клетку, но слава сильнейших повелителей разума третьего порядка досталась мастерам Элистра не случайно. Колено опустилось на щит, увеличивая степень разрушения, а ощущение опасности заставило Рогни нырнуть в бок. Скрученная ментальная энергия просверлила в прочнейшем теле короля бойни сквозную дыру неподалеку от сердца. Расширяясь, она унеслась дальше, оставляя в грозовом навесе небес многокилометровое отверстие. Разум сковало ужасной болью, а зрение померкло. На одних инстинкт Рогни уклонился от очередной атаки, пришлось срочно разрывать дистанцию. Зрение вернулось, в отличие от чувства самосохранения, и даже понимание того, что арсенал Эстианару с полноценным колодцем намного богаче ущербного Варда, не заставило отступить. Напротив, ярость когтями вскреблась на новый уровень, а из Наззар появилась кристаллическая карта с заранее переведенными на нее 20 000 арков. Голлар откликнулся на зов, выкачив энергию из карты и породив взрыв ауры бытия, рокот которой заглушил возглас. «Мы одни, Эстианару, ты знаешь, что это значит. Никогда мастера или страны побеждали Варда один на один». Волна энергии, ударившись о края покосившихся скал, ринулась обратно, собирая эманации боли, ужаса и страха, которых здесь оказалось во много раз больше, чем на арене мастеров. Мутная, темно-зеленая энергия поглотила атаку Эстианару, но тот не пытался сбежать через мириады звезд. За мгновение, необходимые для активации портала, он лишился бы жизни. Как Варда изучали мастеров Элистра, так и они многое знали о королях бойни, тысячелетиями вырабатывая правила битв. И первое гласило: не отвлекаться ни на секунду, ни на мгновение, иначе тебя разрубит на сотни кусков. «Давай, Эстианару, иди ко мне!» Шелестящий голос заставил безбрового мастера нахмуриться. Вдруг из скалистых стен на него понеслись кристаллические осколки, защита достигла пика напряжения, отражая атаки шестикратно уплотненного белого титаниума, а ментальное давление все нарастало, не позволяя сбежать. Понимание всей неприглядности ситуации заставило мастера Иллистра обратиться к внутренним резервам, зрачки на мгновение расфокусировались, а затем разошлись до краев видимого глазного яблока. Минотаум, высший навык разгона сознания, ускоряющего мышление в десятки раз, но истощающего ресурсы мозга с невообразимой скоростью, комплексно увеличивает мощь повелителей разума и всех его умений. Мастера Иллистра использовали этот козырь лишь в крайних случаях, и нынешнее положение вполне соответствовало условиям активации. Досаждающие кристаллические осколки перетерло в пыль телекинетической мощью, одновременно в рогне понеслись больше 20 скрученных до предела сгустков ментальной энергии, каждый из которых в размерах не уступал голове короля бойни. Однако, твои навыки, ничто перед Голлар. Словно он видел будущее, Рогне непринужденно уклонился от разнонаправленных атак, извернувшись несколько раз под неестественными углами, а когда сгустки, не нашедшие жертвы, ринулись обратно, король бойни завершил нелепый танец резким рывком Костианару, не полностью исполненный Вардаром, сковал мастера Иллистра уплотнившийся до 7 крат ментальной энергией, а сложенные на манер копья пальцы легко вспороли барьеры плоть врага, вонзившись в живот под самые ребра. Вторая рука схватила треугольное лицо Костианару, подтаскивая к оскаленным зубам Рогне. «Я разорву тебя на куски». Ускоренное мышление сыграло против хозяина, прочувствовавшего, как пальцы в брюшной полости схватились за ребра, а затем сжались, дробя кости. И намерец отключил боль в последний момент, но легче не становилось. Атаки не пробивали защиту Рогне, использовавшего уплотненный до 7 крат телекинетический щит и вовремя появляющиеся кристаллические пластины, преграждающие атаки. Чувство боя позволяло предсказывать каждый следующий шаг, как бы быстро он ни был в исполнении Костианару под эффектом Минотаум, а безумие Голлар превратило короля бойни в короля свежевателя. Он срывал плоть с костей Костианару, только после этого дробя их, когда от тела иномерца остались жалкие ошметки, Рогне оторвал голову. Думали, ненависть поколений будет погребена на Козигорад, вторая рука легла поверх макушки Костианару, а затем ладони с хрустом сомкнулись, превратив голову в раздавленную массу.